Глава 63. «Андрей, это уже ни в какие ворота не лезет. Твои чудила совсем от рук отбились?» «Они не мои», — флегматично пожал плечами глава каравана. «Еще скажи, приблудились?» — буркнул человек в черном, примеривший на себя роль обвинителя. «Нет, мы взяли их по рекомендации. Донец очень просил». «Коневская?» — нахмурился мой недавний противник. «Тот-то они мне на глаза прежде не попадались». Я на его счет мог сказать ровно то же самое. Разговор, а скорее перепалка, велась в тесноватом кунге 131-го ЗИЛа, являвшемся по совместительству чем-то вроде рабочего кабинета на колесах. Здесь начальник эвакуационной экспедиции жил, трудился и принимал редких посетителей. И пока военный грузовик трясся по ухабам осеннего бездорожья, меня вызвали на ковер. Однако Андрей Киселев по прозвищу Старый вовсе не горел желанием немедленно карать провинившегося ополченца, то есть меня. Было бы за что наказывать. Подумаешь, сцепились немножко в пылу сражения. Никто же не умер, в конце концов. Вовремя подоспели другие караванщики, которые нас и разняли. «Этот Буратино с топором сорвал нам всю операцию», — продолжал напирать мой обвинитель. Звали его Вячеслав Запольский, 10-й уровень, кличка Сухарь. Он действительно выглядел истощавшим и черствым, в том числе и за счет нездорово-бледной кожи. Класс – заклинатель крови, что дополнительно вызывало у меня неприязнь. Сразу вспоминался один его поехавший на голову одноклассник. «Вашу операцию? Серьезно?» – не выдержал я безосновательных наездов. Что-то на брифинге про это ни слова не было. У нас стояла задача зачистить логово сектантов. Конкретно моя — не пустить никого через лесок к заводи, где у них наверняка были припрятаны лодки, что я и делал до последнего дерева. А вы свалились мне на голову вместе с одной из бывших подчиненных того же хозяина, на которого пахали язычники. И что мне было делать? Анекдоты вам рассказывать? В смысле хозяина? Едва ли не хором гаркнули мужчины. Черт, не умею я держать язык за зубами. С другой стороны, утаивать такую информацию смысла особого нет. Так что будем считать, что это произошло намеренно. Сначала объясните мне, как так вышло, что эта барышня вместе с вами катается. Она, если что, должна сидеть в застенках у станичников за многочисленные преступления. Там список обвинений толщиной с томика Льва Толстого, если не больше. Мне ее передали, согласно нашим договоренностям, которые тебя не касаются, — отчеканил Сухарь. Можно сказать, она отрабатывает у нас свое наказание. Ошейник не даст ей сбежать или совершить другие глупости. «То есть хотите сказать, что держите ее на коротком поводке?» «Именно. А теперь просвети, что ты имел в виду насчет ее хозяина». «Все просто», — пожал я плечами. Она состояла в секте, которая пыталась взять под свой контроль целую станицу. «Про нападение на Коневскую вы уже в курсе, да?» «Ну вот, как выяснилось, работали они на того же хмыря, что и язычники. Про него самого известно мало, но, судя по всему, это не человек». Один из бежавших из хутора перед смертью описал его довольно точно, так что это не может быть простым совпадением. «Что значит не человек?» — нахмурился Старый. «Ровно то самое», — принялся я объяснять, отметив, что в отличие от него Сухарь ничуть не удивился. «Среди волшебных существ, что у нас появились, попадаются и вполне разумные экземпляры. Станичники, например, смогли заключить союз с племенем людоящеров. А моя напарница вообще тифлинг-полукровка из другого мира». «Из другого мира?» — с явным интересом уточнил маг крови. Я готов был прикусить себе болтливый язык, потому что внезапно осознал, кто на самом деле передо мной сидит. И как раньше не догадался, кто у нас любитель носить черное. Да, она что-то вроде иммигрантки в один конец. На ее родине отношение к полукровкам резко ухудшилось, и она была вынуждена переселиться к нам, но сейчас не о ней речь. Есть куда более могущественные существа, которые манипулируют людьми ради каких-то своих мутных целей. Пришли ли они к нам из иных миров или существовали здесь всегда, непонятно. Конкретно этот утырок любит создавать подконтрольные группировки на религиозной основе. Язычник перед смертью признался, что напасть на нашу колонну им приказали свыше. Ждали на той дороге, а не конкретно нас, просто не рассчитали свои силы. «Любопытно», — пробормотал человек в черном себе под нос. «Откуда у тебя подобные сведения?» «С миру по нитке», — пожал я плечами. «Мое прошлое поселение тоже атаковали по указке такого существа. Тот собирал отморозков по всей округе и науськивал их на нас». «Где именно?» «Нижегородская область». «Далековато тебя занесло». «Мне в Новороссийск нужно. У меня там семья в эвакуации вроде как». так что пришлось помотаться и увидеть всякое по пути. Подробности у язычника я не успел выведать, но вы всегда можете расспросить свою рабыню. Она наверняка видела своего бывшего хозяина. Она не в рабстве, просто заключена под стражу. Поморщился ее нынешний владелец. Как скажешь. А теперь мне хотелось бы узнать, чего я такого страшного натворил. Мы должны были взять живьем их волхва, а ты его убил. Это которого? Не сразу сообразил я. Нас действительно перед карательной акцией попросили по возможности взять кого-нибудь из руководящего состава. Но никто из моих противников на такой высокий пост не тянул, разве что... Перерожденный, подтвердил мою догадку Сухарь. Я чуть не упал с застеленной койки, заменявшей обычное кресло для посетителя. Они собирались пленить демона. Совсем с ума посходили. Пусть он и свежий, но это все равно чистое безумие, учитывая его силу и регенерацию. «У меня только два приличных вопроса. Каким образом и на кой он вам черт?» «Не твоего?» Но тут его перебил старый, которого явно начали напрягать наши препирания. «Слава, парень жизнью рисковал. Любопытная информация с нами поделился, а ты из себя обиженку корчишь». «Ну, случилось и случилось. Скажи спасибо, что этот урод на юг не улетел». «Ладно», — с кислой мины произнес Сухарь. Тот человек мог нам очень много интересного поведать, в том числе и про их покровителей, которых ты упоминал. Правда, мы раньше не принимали во внимание то, что это могут быть, скажем так, не люди. По рассказам тех, кого мы смогли взять живьем во время нападения на колонну, их лидер стал видеть интерфейс еще с прошлого года. Примерно тогда и начал собирать людей, назвавшись Верховным Волхвом Всемиром. Тут мне пришлось призвать на выручку все свое самообладание, чтобы ненароком себя не выдать. Ведь примерно в то время и я сам начал прозревать. А еще Аглая, если про нее не врали подельники. Только вместо того, чтобы изучать систему и находить единомышленников, я отправился на лечение в частную клинику. Не без стараний, дорогой супруги, но все же. Вечно я вместо дела какой-то фигней занимаюсь. «Нужно впредь об этом факте даже не заикаться, а то и со мной захотят поговорить по душам. Лучше остаться недалеким простачком, что пересказывает чьи-то слухи. Оно всяко лучше для здоровья». Тем временем неприятный тиф, похожий на всамделишного вампира, продолжал распинаться. «Наши методы тебе знать не нужно, а вот само перерождение вполне обратимо. Так что мы бы не стали возить с собой демона, это слишком опасно. А ты ему башку снес. Он собирался грохнуть вашего оборотня, если что». Напомнил я ему на всякий случай. «Таков был план. Ничего страшного бы не произошло, не вмешайся ты. Кстати, что у тебя за оружие такое? С первого удара его уложил». «Это вас не касается», — с ухмылкой вернул я ему подачу. «Что ж, тогда нам больше не о чем разговаривать». Мужик насупился и взялся за навороченную рацию, что висела у него на боку. Большинство средств связи уже давно приказали долго жить, особенно от зачастивших в последнее время магических бурь. Ну, а его приборчик прекрасно работал. Видимо, дополнительно экранирован от всякого вредного излучения. Сухарь предупредил кого-то, что он все, и вскоре командирский грузовик притормозил. Мужчина попрощался со старым, не удостоив меня и взглядом, после чего покинул начальничий кунг. Снаружи его уже поджидала перекрашенная вахтовая шишига с шипастыми треугольниками на бортах и даже крыше. Та самая, что беспокоила меня с самого начала путешествия. Ну да, кто бы это еще мог быть, такой осведомленный? Бывшие коллеги Эльги в дороге вели себя тихо, даже на стоянках не покидали машину и ни к кому с расспросами не приставали. Но теперь у меня отпали последние сомнения, что они продолжают свои изыскания. Знать бы еще зачем. Я тоже не стал задерживаться в гостях и следом полез наружу. Нетипично теплый для конца осени ветерок прошелся по моим коротко стриженным волосам, безуспешно пытаясь их взлохматить. Из-за изменившейся пигментации они заметно потемнели, и теперь их приходится укорачивать едва ли не каждые несколько дней. Издержки быстрой регенерации, ничего не поделаешь. Могли вообще под корень выпасть, вы волосатые деревья хоть раз видали? А я на 1/10 стал дубом. Наша поредевшая колонна с урчанием двигателей двигалась вдоль жиденькой лесополосы, возвращаясь в Ейск. И мне осталось только дождаться моего транспорта, военного Урала с камуфляжным тентом. Знакомый водитель притормозил у обочины, а из открытого заднего борта по пояс высунулась рыжеволосая девушка с загнутыми рогами на голове и синеватой кожей. «Ну что, древолюб, как прошло?» «Ничего особенного», — ответил я, помня про чужие уши в кузове. Оказывается, тот демон особо редкой породы был. Хотели штраф паять за браконьерство.